Да, конечно. Узнал что-нибудь о болезни Лэри? Да, я говорил с доктором Пастеном. И он сказал тебе, а ты, Маргарет. Только мне вы ничего не говорите. Пастен сказал, он сказал, что во многих случаях болезнь можно приостановить. Приостановить? Именно так он и сказал. Ты приостанавливаешь? Я делаю все возможное, Сэм. И ты знаешь это. Большего никто бы не смог сделать. Остается только молиться, сказал Сэм. Да, Сэм, молиться.